избрала единодушно и единогласно единого человека из всякой епархии или острова в правление рода, которых доднесь выбрано с 36, которые, избрав от себя трех ученых и искусных, дали бы им всю власть в управлении рода. И те имеют все острова Эгейского моря, кроме некоторых, и часть Греции во власти их. И те одни знают все дела тайные рода нашего, так что не знает никто ничего, что не делают, разве тот, которому явится пристойно объявить, что потребное. И имена их суть сия. Димитрий Симадин Митилеянин, Антоний Мевруди Армении Миленин, Федор Георгиев Фомени Сифнеянин. И они мне писали, прислав двух человек, как я был в Галле Саксонской, чтобы я ехал в Голландию и в Англию уведать намерения их. Если когда подастся причина и случай приличный искать вам вольности нашей, будут ли нам помогать? И все они нам обещались, как и ваш посол Андрей Артемонович, то знает, что будут нам помогать, конечно. И, доведався их намерения, чтобы я ехал и к московским, уведать и их намерения, и уведав, чтобы я им то объявил, потому что им доведется усмотреть по рассуждению намерения московского, которое есть полезнее, то бы и начинать. Сирич, или бы с конфедератами протестантов Англию и Голландию стоять, или бы согласиться с консулами французскими, и их намерение и мысль есть, чтобы освободился род, и пусть от кого-нибудь, и будут просить короля французского, и его намерение есть такое, чтобы разделить на четыре части Грецию, часть Иерусалима королю испанскому, часть египетскую королю эфиопскому, часть Константинопольскую Анатолию себе, часть Македонии с островами грекам. Итак, вся история вкратце греческая. Опрошение эллинов от благоутробия его величества есть сие. Есть ли изволение и благоволение величества его оборонять или помогать им купно с союзниками протестантов, протестантскими, или нейтрально? Понеже, если есть изволение величества его оборонять их, доведется согласиться с Речь Посполитую Венецкую против турка, когда бы он поднялся против цесаря римского, потому что мы будем у них, венецан, просить, чтобы нам не мешали собирать людей близ морей или Пелопоннеза. А понеже они опасаются, чтобы не было бунту против них, и о том мы им обещаемся пред Богом и всеми, что не только мы лика имеют, но сколько не возьмут, чтоб было их вовсе. И в том, если не учинят добровольно по прошению нашему, требуем ходатайства его величества, когда будут в союзе. А буди не учинят по ходатайству его величества, просить будем через конфедератов протестантов перводружески, а потом принудительно, понеже ради Речи Посполитой Венецкой не доведется быть толиким народом в плене и тиранстве нечестивых. И сему всему доведется быть ныне заранее, чтобы мы не промышляли о том, в то время как доведется промышлять иное. Потому что как бы начал турчанин войну с цесарем римским, имеет подняться против него Черным морем во стране египетской эфиопский король, который есть готов, и там и надобно турчанину покинуть цвет воинства своего, именуемое Мисеркулу, или египетское войско, которых есть 40 тысяч, такожди и мы, страны Эпира, сухим путем и морем, с помощью, которую нам даст конфедерация протестантов купно с венетами, сожегшая первый караван турской в Цареграде, Такожди и величество его, если б изволил Черного моря, и так и будет Богу изволившу конец нечестивым. Аминь. Четвертое. 1704 года, ноября в 25-е, доносил боярину Головину словесно комендант Тительский Пантелеймон Божич, нижеписанное. «Понеже мы от давнего времени пребываем под игом бусурманским, и многие нужды и скорби за веру христианскую и за церковь нашу претерпеваем, отчего, убегая и чая себе лучшего и свободного пребывания и повольности в вере нашей и всякой себе справедливости от цесаря, якоже он нам обещал, и поддались ему, за что по обычаю нашему православному служили мы ему верно против бусурман, и много тысяч людей своих потеряли без всякой платы, не требуя от него ни ружья, ни пушек, но на своем иждивении служили. А видя к себе многую кривду от цесарских начальников, советовали мы с прежним бывшим мунтянским господарем Шербаном Кантакузиным, дабы нам какое себе спасение приобрести, на что он и господарь отвечал всем нашим начальным, чтоб мы себе иного не промышляли, а ожидали б от восточного царя всякой себе помощи, и тем нас обнадежил, на что мы и присягли все. А по смерти оного Шербана нынешний господарь Бранкован обнадеживал также и все Кантакузины в том нас утверждали, чего ради и послали посланника своего, господина Карбе, к его царскому величеству, которого и по се время ожидали мы, а понеже уж толикое время отповеди о том деле не получили, и всегда пребывали в сумнительстве, прислали меня наши единомышленники начальные, господарю мунтянскому для отповеди и Кантакузинам, и они меня к царскому величеству для отповеди послали. Того ради доношу его величеству, что я прислан от всех начальных сербов, которые живут под цесарем в венгерской земле при границах турских, прося его величества, дабы знали мы, что изволяет нас иметь за своих подданных и верных, и во все время приличное ведал бы, что всегда готовы будем служить против бусурман без всякой платы и жалования, никакого ружья не требуя, но токма за едино православие. А каликое число войска нашего будет, сам его царское величество удивится. И желаем ведать, если его величество будет иметь под своей рукою, понеже хотя принуждали нас бунтовщики венгерские, чтобы мы были с ними против цесаря, однако, уведав, что та факция есть французская и шведская, от посла Речи Посполитой Польской и от шведского короля Кракоцею посланного, которого мы в пути переняли,